Издательство «Миф», представляет. Издательство «Миф» представляет. Тэцуя Каваками. Что я узнала в книжном Кобаяси? Перевод с японского Светланы Торы. Читает Ольга Замолодчикова. Заиграла тихая мелодия, и все в вагоне оживились. Пассажиры, вскочив со своих мест, стали снимать сумки и чемоданы с полок. Я закрыла книгу, которую только что дочитала. За мелодией последовала пауза, а потом объявление. «Поезд прибывает на конечную остановку Син-Осака», — произнес красивый женский голос. «Так приятно оказаться в Осаке впервые за 3 года. Наконец-то я смогу встретиться с Юмико. Сегодня зайду к ней и расскажу обо всем». И тут я вдруг вспомнила. 5 лет назад, только получив работу, я слушала то же самое объявление в вагоне. Однако настроение у меня тогда было совсем иное. Я чувствовала себя несмышленым теленком, которого продали в другой город. Лишь благодаря Юмико мне удалось освоиться в Осаке, хотя трудолюбием я не отличалась. Юмико держит в районе Татибана, города Амагасаки, небольшой книжный магазин Кобаяси. А я, Рика Амори, в этом магазинчике узнала все важное о работе. 5 лет назад я устроилась в крупное агентство «Дайхан», которая сотрудничала с издательствами и книжными магазинами. Честно говоря, книгоиздание меня особенно не интересовало. Тогда я и читать-то не любила. Работать в агентстве я согласилась, потому что оно было самой крупной фирмой, предложившей мне контракт. Слабо представляя, чем вообще хочу заниматься, и не питая больших надежд, я обрадовалась возможности попасть в солидную компанию. Конечно, я прекрасно осознавала, что получила место не благодаря личным заслугам или опыту, поскольку ими я как раз не обладала. Поначалу агентство носило более длинное название, но около 10 лет назад было переименовано в «Дайхан». Сейчас в нем работает более 3000 человек, а объем продаж превышает 600 миллиардов иен в год. Хотя в целом «Дайхан» менее известное, чем собственное издательство и книжные магазины, оно вместе с компанией-конкурентом «Тэйхан» считаются 2 основными игроками в сфере продажи книг. Признаюсь, пока не начала искать работу, я даже не подозревала о существовании агентства и не знала, чем подобные фирмы занимаются. Я хотела устроиться в большую компанию в первую очередь для того, чтобы успокоить родителей. Я родилась и выросла в Сетагае. Мне нравился этот тихий уютный район Токио и парк Камадзава неподалеку, и никогда не хотелось покидать родной дом. Обычно я ходила за покупками или в кафе, в Диогаоку, или в Футакатамагаву, но стоило оказаться в шумной Сибуе, я быстро уставала от толпы. Путешествия меня не особо привлекали. Поездки раз в год на горячие источники в Хаконе с родителями было вполне достаточно. Я окончила среднюю и старшую школу для девочек недалеко от дома, а затем, плывя по течению, добралась и до университета. Надеялась, что силы инерции хватит и на трудоустройство, но не вышло. Мой отец всю жизнь работал на одного из крупнейших производителей деталей в Японии. Родители гордились тем, что компания, пусть и не очень известная, но большая, с 10000 сотрудников. Ради их душевного спокойствия я должна была последовать отцовскому примеру. После выпуска из университета я не слишком усердствовала в поисках работы, но волей случая попала в агентство. Был апрель. Сразу после устройства в «Дайхан» мне назначили вводную стажировку. Когда я услышала о 3-дневной поездке, у меня скрутило живот. Я ведь даже с друзьями путешествовать не любила. Положив в сумку лекарства от боли в желудке, которыми меня снабдила мама, я поехала в токийский офис «Дайхан» рядом со станцией Суидабаси, У входа стоял большой автобус. На нем 50 новым сотрудникам предстояло добраться до ближайшего учебного центра. Как только мы сели в автобус, нам предложили познакомиться друг с другом. Ожидая своей очереди, я лихорадочно соображала, что я могла о себе рассказать. Обычно говорят о своих увлечениях, а у меня их не было. Пока я рассеянно слушала, как представляются другие, настал мой черед. Меня зовут Рика Амори. Окончила факультет социологии женского университета Сетагая. Выпалив это, я добавила только что сочиненную ложь. Люблю читать. Поскольку мы все-таки работали в издательской сфере, я подумала, что такое хобби будет подходящим. К тому же три человека передо мной сказали, что любят читать, а я всегда легко поддавалась влиянию сверстников. Сейчас я как раз ищу любимого автора, поэтому буду рада вашим рекомендациям. Вторая ложь. У того, кто любит читать, наверняка должно быть несколько любимых авторов. Очень странно только начинать их поиски. Ну да ладно. Это все. Приятно познакомиться, подытожила я. Наконец автобус прибыл в учебный центр. Стажировка началась сразу. 50 новичков разделили на 10 групп и отправили на разные лекции и семинары. Я попала в группу «Д». Из 5 человек в ней, кроме меня, оказалась лишь одна девушка. Она носила звучное имя Химено Миёкава. Ее макияж был слишком яркий, а сумка и часы явно дорогими. На первый взгляд она не подходила для прозаичной офисной работы. Пока я размышляла, Миёкава вдруг задала мне вопрос. «Амори, почему вы выбрали эту компанию? Хотели устроиться в издательство, но не получилось?» «Ну, я сдавала экзамены только сюда. Тестирование по экономике я провалила, а на остальные экзамены уже не успела. А я хочу открыть свое дело. Издательская индустрия, по сути, изжила себя, но появится больше возможностей, если агенты займутся социальными бизнес-проектами, связанными с книготорговлей. Как думаете?» Я не совсем поняла, что она сказала, поэтому просто кивнула и ответила: «Да, действительно». Мы были ровесницами, но разговаривать с ней почему-то хотелось очень вежливо. «А у вас какие планы, Амори?» «У меня нет каких-то особых планов. Просто хочу такую работу, чтобы не приходилось часто встречаться с людьми». «Хм, ясно». Миёкава смотрела на меня сверху вниз. В ее взгляде читалось: «Неужели только поэтому ты здесь?» Потом в разговор вмешался Касака, широкоплечий парень с густыми бровями и горящими глазами. «А я думаю, строить планы и не нужно. Во-первых, даже если преследуешь определенные цели, все будет зависеть от того, куда тебя распределят». «Вот, значит, как. Нас еще и распределение ждет». Размышляя над его словами, я заметила, что Миёкава смотрит на Касаку недовольно. Из-за моей меланхоличности они и впоследствии частенько спорили. Теперь мне даже неловко. Так или иначе, на стажировке я старалась как могла, я о распределении почти не задумывалась. К тому же трехдневный вводный курс для новичков оказался самым простым. После него нас отправили на обучение в сортировочный центр и пункт возврата. Сначала мы поехали в логистический центр в Хатиодзе, где собираются партии книг от всевозможных издательств. Мы стояли у верстаков и смотрели на книги, проезжающие мимо на ленте транспортера. Здесь их сортируют и затем рассылают в книжные магазины по всей стране. Хотя основная часть процесса механизирована, на ответственных этапах по-прежнему необходим человеческий труд. Большую часть времени нужно было просто осматривать книги. Однако для этого требовалась постоянная сосредоточенность. Приходилось стоять и неотрывно глядеть на книги. Минута за минутой, час за часом. Ноги все больше наливались тяжестью. Мы не могли остановить транспортер и не знали, когда нас отпустят в туалет. В перерыве девушки собирались вместе и жаловались друг другу. В основном претензии сводились к тому, что работа совсем не такая, как я ожидала. Книги, ползущие одна за другой на ленте, кажутся лишь фабричным продуктом, не имеющим никакого отношения к литературе. Тем не менее, мы подбадривали друг друга. Мол, нужно всего месяц потерпеть. Зато парни, разговаривая с нами, не стеснялись в выражениях. «Чего ноете? Вас-то все равно в офис работать отправят». Так и было. По статистике, около половины новых сотрудников мужчин в Дайхен работают в сортировочных центрах, прежде чем получат распределение в главный офис или другие филиалы. Ходили слухи, что новички, умеющие работать руками и спортивные с виду, могут и не попасть в сортировку. А вот хилым этой участи никак не миновать. Впрочем, слухам верить нельзя. Затем мы отправились на обучение в пункт возврата, который находился в Ируме. Хатиодзе, по сравнению с Ирумой, показался нам раем. Пусть в сортировочном центре книги не выглядели шедеврами литературы, их ждало светлое будущее в книжных магазинах. А вот пункт возврата в Ируме был для книг последним пристанищем перед утилизацией. Прежде я не знала, что японская торговля книгами стоит на двух столпах — системе консигнационных продаж и поддержании перепродажных цен. Проще говоря, книжные магазины не платят за книги, когда получают их от издательства, и непроданные экземпляры просто возвращают. Эти книги и поступают в пункт возврата из магазинов по всей стране. Здесь их сортируют и отправляют на склад издательства. Работа в пункте возврата оказалась такой же тяжелой, как и в Хатиодзе, а вдобавок удручающей. Туда приезжали книги, месяцами лежавшие на полках в книжных магазинах. Пыльные, с выгоревшими на солнце обложками, настрадавшиеся. Сотрудники даже обязаны были носить маски. Возможно, я излишне драматизирую, но от книг, которые никто не захотел покупать, исходило уныние. В пункте возврата, в отличие от сортировочного центра, обращались с книгами будто бы небрежно. По крайней мере, мне так показалось. Здесь я представила, что мое собственное будущее окажется столь же безрадостным. Еще хуже стало, когда я услышала, что ждет книги на складах издательств. Если запас новых экземпляров невелик, то книги, которые еще пригодны для продажи, после определенных процедур, например, чистки или замены обложек, через какое-то время могут снова отправить в магазины. Однако большинство книг немного полежат на складе, а потом будут утилизированы. Другими словами, с них удалят обложки, а страницы измельчат и переработают на сырье. Издатели тратят огромные деньги на обслуживание складов. Судя по всему, они не могут позволить занимать место книгам, которые едва ли продадутся. Я все думала, неужели издательствам действительно безразлична судьба стольких книг, поступающих в пункт возврата каждый день? На этом месячное обучение закончилось. В последний день стажировки нам должны были объявить, где именно мы будем работать. Мы собрались в большом конференц-зале и внимательно слушали начальника отдела кадров. Позади него стояли руководители подразделений, в которые распределяли новичков. Услышав свое имя, нужно было откликнуться, выйти вперед и встать в очередь, чтобы познакомиться со своим начальником. Интересно, кто из них достанется мне? Все в одинаковых костюмах и ничем не выделяются. Я не знала, кто в каком отделе работает, но предположила, что люди, которым явно неуютно в тесном костюме с непривычки, вероятно, из сортировочного центра или пункта возврата, ведь обычно они носят рабочие комбинезоны. «Ясуси Касака, сортировочный центр Хатиодзи». Лицо Касаки на мгновение омрачилось, а затем он снова натянул улыбку. «Удивительно. Он ведь спортсмен, а получил назначение в сортировку. Значит, слухи все же врали?» Имена назывались одно за другим, и новички вставали со своих мест и выходили вперед. Нас будто продавали на аукционе. «Химено Миёкава, главный офис, отдел информационных технологий», — «Так Миёкава программист?» «Ох, какое напряженное у нее выражение лица! Она же говорила про социальный бизнес-проект, связанный с книгами!» Начальник отдела с виду казался очень опытным специалистом, может, даже слегка помешанным на компьютерах. Миёкава, потупив взгляд, подошла к нему. «Рика Амори, отдел продаж, филиал в Осаке». «Что? Что он сказал? Амори? В Осаку?» «Рика Амори, вы здесь?» Оглушенная, я не слышала ни слова. Девушка, сидевшая рядом, похлопала меня по плечу и сказала, что назвали мое имя. «Ох, да, я здесь!» Я спешно поднялась на ноги. Начальник отдела кадров сказал извиняющимся тоном. «Сегодня ваш начальник не смог приехать, поэтому можете остаться на своем месте». «Хорошо. Я только...» «Что?» «Меня отправляют в Осаку?» «Да, Рика Амори. Филиал в Осаке, отдел продаж. Вас там очень ждут». «О, большое спасибо», — машинально ответила я. «Как же так? Может, это шутка?» Я совершенно не помню, как объявляли назначение для остальных новичков. Те, кого распределили в главный офис, токийские филиалы и сортировочные центры, вскоре ушли в сопровождении начальников. В конференц-зале осталось 5 человек, приписанных к другим филиалам. Все, кроме меня, мужчины. Затем пришел их руководитель, и они принялись оживленно что-то обсуждать. Я молча сидела одна. «Итак, поздравляю всех, кто попал в наши филиалы», произнес начальник отдела кадров. «Это что, сарказм? Для новичка лучше всего начинать карьеру в филиале. Будьте уверены, на вас возлагают большие надежды». А вот и груз ответственности. «Какое-то время вы не сможете посетить главный офис, поэтому сегодня я проведу для вас экскурсию по основным отделам и со всеми познакомлю. А на следующей неделе вас всех прикрепят к соответствующим объектам». «Объектам?» — пробормотала я. «Меня словно в космос отправляли». «Вы ничего не знаете о новом месте работы, поэтому, вероятно, беспокоитесь о том, где будете жить. Я предложу вам несколько вариантов жилья, так что давайте подберем вам квартиру, как только закончим экскурсию». Что было потом, я почти не помню. Начальник отдела кадров вводил меня в разные отделы, представлял сотрудникам. Затем я при его помощи выбрала квартиру, в которой буду жить в Осаке, ближайшую к осакскому офису, в 4 станциях от него. Меблированную квартирку в обычном многоэтажном доме. Даже тогда я все ждала, что кто-нибудь скажет: «Мы пошутили!» Никак не могла осознать произошедшее. Точнее, мне не хотелось осознавать. По пути домой от станции я села на скамейку в парке Камадзава, лизнула купленное в комбине мороженое и посмотрела на небо. «Здешнее небо я еще долго не увижу», — подумала я со злостью и тоской. Такую роскошь, как сентиментальные мысли, я позволила себе только один раз. В следующие несколько дней все мое время занимало подготовка к переезду. Впрочем, вещей у меня было не так много. Затем в понедельник после золотой праздничной недели я села в суперэкспресс на Дзоми, идущий в Син-Осаку. Энтузиазма у меня так и не прибавилось. Заиграла тихая мелодия, и все в вагоне оживились. Пассажиры, вскочив со своих мест, стали снимать сумки и чемоданы с полок. Я же продолжала сидеть в кресле, не в силах пошевелиться. Музыка звучала, как прелюдия к траурному маршу. За мелодией последовала пауза, а потом объявили мой смертный приговор. «Поезд прибывает на конечную остановку, Син-Осака», произнес красивый женский голос. Затем пассажирам подробно объяснили, как на станции Син-Осака пересесть на другие линии. Но я, конечно, ничего не услышала. С тех пор, как я проехала Киото, в голове без конца звучала мрачная мелодия. Дум-дум-ду-дум-дум. Солнечным майским днем Меня, как несмышленого теленка, продали в Осакский филиал. Впервые в жизни я надолго покинула Токио и собиралась жить одна. На самом деле, даже после месяца стажировок я мало знала о Дайхан. Чем вообще занимаются такие агентства? Если обобщить, они служат посредниками между издателями и книжными магазинами по всей стране. Почти все печатные издания доставляются в книжные магазины, от крошечных до самых крупных, в комбини и супермаркеты, через компании, которые называют издательскими агентствами. Они создают большие сортировочные центры и занимаются в том числе подбором книг для каждого магазина с учетом его особенностей. В общем, посредническая работа важна и для издателей, и для книготорговцев. Ну, как я это представляю. Когда я, наконец, вышла на станции Синосака, меня ждало первое боевое крещение. Спускаясь на эскалаторе, я услышала сзади резкий мужской голос. «Милая, там ты всем мешаешь!» Я словно очнулась от сна. Я частенько погружаюсь в свои мысли и витаю в облаках, может, потому что выросла единственным ребенком в семье. Оглянувшись, я поняла, что все стоят на эскалаторе с другой стороны. Как это понимать? В Осаке нужно стоять справа? Я торопливо извинилась и шагнула в сторону, освобождая проход. «Наверное, только переехала. Уверен, тебе тут понравится». Бросив мне эту дежурную фразу, мужчина в кепке хансинских тигров быстро прошел мимо меня. «Как все-таки в Осаке страшно!» — подумала я с замиранием сердца. Впервые в жизни меня назвали «милая». Я единственная стояла на эскалаторе не с той стороны. Незнакомец мгновенно распознал во мне приезжую и тут же прочитал нотацию. Множество эмоций смешались воедино, и мне вдруг захотелось плакать. Казалось, что вот-вот явится старушка в леопардовом пальто и начнет меня поучать. Я чувствовала себя хрупким олененком, которого выпустили в клетку, полную тигров и леопардов. А этот олененок, к тому же, чрезвычайно наивен. Я не знала, как принято вести себя в Осаке, и слабо представляла, где буду работать. На станции Син-Осака я пересела в обычную электричку и доехала до Осаки. Оттуда шла еще минут 10, постоянно сверяясь с картой. На вывесках стало часто появляться название Дадзима. Я слышала, что этот район считается деловым, но выглядел он довольно пестрым. Я сбавила шаг и внимательно смотрела по сторонам, пока не заметила табличку с надписью «Здание Охан Дадзима». Нашла. Передо мной стояло, пусть и не очень высокое, всего в 10 этажей, но солидное здание. Филиал Дайхан занимал второй и третий этажи. Выйдя из лифта, я не обнаружила стойки администратора и, немного растерявшись, застыла в нерешительности посреди коридора. Внезапно одна из дверей распахнулась, едва не ударив меня, и из нее появился невысокий мужчина. «Ох, прошу прощения, вы по поводу сотрудничества с нашей компанией?» — сказал он, расплывшись в широкой улыбке. «Нет-нет, это вы меня простите. Я Рика Амори. С сегодняшнего дня работаю в первом отделе продаж». «А, так ты новенькая. Ну вот, зря старался». Улыбка быстро сползла с его лица, радушие сменилось кислой миной. «Не стой столбом в коридоре, ты мешаешь». «Хорошо». «Так, прежде всего, который час?» «What time is it now?» «Сейчас 9:46», — ответила я, быстро взглянув на часы. «Нет, уже 47». «Такая точность мне не нужна. Ты новичок, а не великий мудрец». Я не понимала, что он хочет сказать, поэтому просто повторила. «Мудрец?» «Все уже давно на рабочих местах». «В отделе кадров мне сказали в первый день прийти к 10:00». «Хм, что ж, ясно. А если бы в отделе кадров сказали прийти вверх ногами, ты бы тоже послушалась?» Я не верила своим ушам. У него чувство юмора, как у младшеклассника. Возможно, он прочитал недоумение в моем взгляде, потому что снова обратился ко мне, широко улыбаясь. «Я просто пошутил. Иди поздоровайся с директором филиала. Он тебя ждет». Мужчина кивнул на дверь в конце коридора. «Спасибо». Я поклонилась, а когда подняла глаза, мужчина с фальшивой улыбкой уже удалялся от меня быстрым шагом. Судя по всему, спешил в туалет. Я же направилась к двери, на которую он указал. Осакским филиалом управлял Кэити Акуяма. Он же возглавлял и все агентство Дайхан. На этом сведения, которые мне удалось найти самостоятельно, исчерпывались. Новичку вроде меня он, конечно, представлялся небожителем. Постучав в его дверь, я занервничала. «Входите». В глубоком голосе мне послышалось раздражение. Уже порядком напуганная, я со словами извинения робко открыла дверь и вошла в кабинет. И увидела развернутую спортивную газету. Мое внимание привлек крупный заголовок. «Тигр, хватит! 5 поражений подряд». Хозяин кабинета сидел, сутулившись, в кресле за столом внушительных размеров и читал спортивную газету. «Прошу прощения». Директор Акуяма небрежно бросил газету на стол, и я смогла увидеть его лицо. «Ох, хмурый, загорелый и очень пугающий». Хотя темно-синий полосатый костюм смотрелся стильно. Интересно, директор так загорел, играя в гольф? Настолько пронзительного взгляда у людей, наверное, не бывает. Меня сковал страх. Я не могла издать ни звука. «Кто такая?» «Меня зовут Рика Амори. С сегодняшнего дня работаю в первом отделе продаж», — с трудом проговорила я. «Ах, да». «Внутренний номер 43». «Что? Внутренний номер?» «Да, да». По-прежнему ничего не понимая, но повинуясь жестам директора, я взяла на столе телефон и набрала номер 43. Голос в трубке раздался еще до того, как прозвучал первый гудок. «Это Сиина, слушаю. Чем могу помочь?» Я машинально ответила так, как меня учили на стажировке. «Спасибо за ваш труд». Тут я запнулась и посмотрела на директора. Он к тому времени снова развернул перед собой газету. «Минутку, пожалуйста. Извините, а что мне сказать?» Не поднимая на меня глаз, директор проговорил, словно читая строчку из новостной статьи. «Здесь юная новая сотрудница. Прошу за ней прийти». Мне не оставалось ничего другого, кроме как повторить. «Здесь юная новая сотрудница. Прошу за ней прийти, так мне велено сказать». «Я и так все слышал», — произнес голос в трубке, и звонок оборвался. Пока я раздумывала, что делать с трубкой, раздался стук в дверь. В кабинет вошел мужчина среднего роста в сером костюме. Судя по голосу, я разговаривала по телефону именно с ним. «Кажется, его зовут Сиина, но лучше не торопиться с выводами». Его манера держаться и интонации были безупречны. «Итак, это и есть юная новая сотрудница?» — обратился он к директору Акуяме, бросив на меня полный скепсиса взгляд. «Верно. Смелая, да? Не постеснялась начальнику сразу позвонить?» «Только потому, что вы сами мне велели», — мысленно возразила я. И тут директор посмотрел мне прямо в глаза. Все-таки он умеет навести страху. «Это Сиина, твой руководитель. Он тебя всему научит», — сказал директор Акуяма и снова погрузился в чтение. «Да, спасибо. Я поклонилась». «Ну, идем». Когда начальник Сиина перестал говорить учтиво, я вдруг еще раз отчетливо осознала, что действительно переехала в Осаку. Сиина повел меня по коридору. «Что, страшно было?» «А? С директором разговаривать?» «Нет, вовсе нет». «У тебя все на лице написано». «Ну, да, волновалась немного». «Он с виду грозный и говорит иногда строго, но на самом деле добрый, о подчиненных заботится, так что не переживай». «Хорошо». «Кстати, ты меня извини». «За что?» «Я не смог заехать за тобой в день распределения». «Нет, что вы, ничего страшного». Пожалуй, впервые после приезда в Осаку я услышала в свой адрес добрые слова и невольно прониклась к Сиине. «Наверное, он хороший человек», — подумала я. Тем временем Сиина подошел к одной из дверей, открыл ее и вошел в кабинет отдела продаж. Я последовала за ним. «Прошу внимания!» — Сиина хлопнул в ладоши. Все в отделе встали и посмотрели на меня. Я снова почувствовала себя теленком, которого оценивают на рынке. «Это наша новая сотрудница. Попала в Осакский филиал по распределению. Как, говоришь, тебя зовут?» «Рика Амори». «Тебя плохо слышно». «Рика Амори». Я произнесла свое имя как можно четче. «Тогда у тебя есть 15 секунд, чтобы рассказать о себе». «О себе? Перед всеми?» Сильно проигнорировав мои вопросы, взглянул на часы. «Ну, готово? Начали». «Здравствуйте. Я Рика Амори. Родилась в районе Сетагая, Токио. Хотя работаю в агентстве, в книгах разбираюсь мало. 15 секунд вышли. Ничего интересного я не услышал». Сина говорил отстраненно, в мгновение ока став совершенно другим человеком. «Но 15 секунд...» «Столько длится рекламный ролик». «Да, за это время можно зачитать название книги и текст на обложке, если его сократить. Но гораздо лучше придумать несколько интересных фраз. Я хочу, чтобы ты с первого дня понимала, как важно уметь подать себя». «Хорошо». Урок я усвоила, хотя методы Сиина оставляли желать лучшего. Приятное впечатление о нем, едва появившись, растаяло. «Домашнее задание. Придумай интересный рассказ о себе, прежде чем идти на стажировку в книжный магазин». «На стажировку? А когда она начнется?» «По плану сегодня». «Сегодня?» «Ты должна точно знать, какие покупатели приходят в магазин, какие книги они покупают и на что тратят заработанные нелегким трудом деньги. Редко выпадает возможность увидеть все лично». Я не нашлась с ответом, поэтому промолчала. «Накагава, ты здесь?» — крикнул Сина, оглядывая кабинет. Как раз в эту секунду дверь открылась, и вошел, вытирая руки носовым платком, тот самый мужчина, который в коридоре чуть не врезался в меня. «Да, Такаси Накагава к вашим услугам». «Отлично. Будешь под началом Накагавы. Он отвезет тебя в книжный на стажировку». «И это мой начальник? Притворщик с фальшивой улыбкой?» «Спасибо за доверие», — сказал Накагава, широко улыбаясь, а затем обратился ко мне. «Ну, идем». Почему-то из-за этой фразы я чувствовала себя слабой. «Ну, идем». «Да, я и впрямь в Осаке». Обучение, вопреки словам Сины, началось лишь на следующий день. Остаток первого дня начальник Накагава возил меня в разные книжные магазины Осаки, которые работали с агентством. В целом, книжные по всей стране можно условно разделить на партнеров Дайхан и тех, кто сотрудничает с Тейхан. Кроме того, они отличаются размером. Некоторые сетевые магазины работают только с одним из конкурентов, хотя, например, крупная сеть Кинокуния пользуется услугами и Дайхан, и Тейхан, что порой сбивает с толку. В тот день я побывала во множестве мест, от сетевых книжных до небольших лавок. И каждый раз меня просили представиться. Тогда-то я и поняла, почему Сиина велел мне придумать рассказ о себе, прежде чем отправляться на стажировку. Как и следовало ожидать, я не смогла ничего сообразить на ходу и чувствовала все большее смятение. Стоило упомянуть, что я из Токио, как меня одаривали долгим взглядом и говорили: «А, ясно». В ответ я всякий раз бормотала извинения. Вскоре мне стало казаться, что вырасти в Токио стыдно. Накагава заходил в каждый книжный магазин с широкой улыбкой на лице и со словами «Спасибо, что с нами сотрудничаете», будто по сценарию. На улице он продолжал улыбаться, видимо, желая подать пример новой сотруднице. Вечером мы добрались до магазина Бунэцудо в Дадзиме, где мне со следующего дня предстояло стажироваться. Бунэцудо — одна из крупнейших сетей в Японии. Магазин, в который мы зашли, был среднего размера и располагался на втором этаже офисного здания в деловом районе, в 3 минутах ходьбы от филиала Дайхан. Блистая фирменной улыбкой, Накагава спросил продавщицу, которая наводила порядок на полках, где находится управляющий Янагихара, и, узнав, что тот в подсобном помещении, по-свойски открыл дверь и зашел. Я поспешила за ним, стараясь не отставать. «Это Накагава из Дайхан». «А, управляющий Янагихара, здравствуйте! Пришел поблагодарить вас за сотрудничество». Теперь его улыбка была процентов на 20 шире той, которую он демонстрировал сегодня в других книжных магазинах. Управляющий Янагихара оказался крупным мужчиной высокого роста, вероятно, больше 180 сантиметров. Он башней возвышался рядом с миниатюрным начальником Накагавой. «Хочу вас познакомить с Амори. Она завтра начнет у вас стажироваться». «Добрый день. Я Рика Амори. Родилась и выросла в Токио. Приношу свои извинения. Рада встрече». Я поклонилась чуть ли не в сотый раз за день. «Почему ты извиняешься за то, что родилась в Токио?» Я подняла глаза. Янагихара весело улыбался. «Да так. Я тоже родился и вырос в Токио». Я чуть не завопила. «Да вы что, правда?» Но сумела сдержаться. «Ты когда-нибудь работала в книжном магазине?» «Нет». «Есть ли опыт работы с клиентами?» «Нет». «Кем же ты подрабатывала во время учебы?» «Только репетитором немного». «Надо же, уникальный случай». «Нет-нет, что вы, я занималась с дочерью родственников, да и оценки у нее не особенно улучшились», — смущенно сказала я. Управляющий промолчал. Повисла пауза, и начальник Накагава решил вмешаться. «Как видите, Амори совсем неопытная, поэтому ей потребуется ваша помощь. Заранее вас благодарю». «Ну, постараюсь беречь вашего бесценного новичка». «Ни в коем случае. Относитесь к Амори так же, как к собственным сотрудникам». «Что ж, хорошо». Я снова поклонилась, чувствуя себя китайским болванчиком. На этом мой первый рабочий день закончился, и я минут за 10 дошла до своего отеля. В нем я планировала жить примерно неделю, пока мне не доставят из дома футон и другие вещи. Я чувствовала себя разбитой после переезда в Осаку и всех треволнений. Хотелось поскорее лечь. Я купила в комбине коробку с бенто и мороженое, потом зарегистрировалась в отеле. Войдя в свой номер, я застыла на месте от изумления. До того он оказался маленьким. Я низкого роста, но даже мне не удалось бы вытянуть ноги в этой крошечной ванне. Я вдруг поняла, что никогда раньше не останавливалась в подобных отелях. Затем я обнаружила, что в холодильнике нет морозильной камеры, и мороженое, которое я хотела съесть после ужина, негде было хранить. Глядя на тесную комнатку и холодильник без морозильной камеры, я расплакалась. Обучение началось на следующее утро. Я пришла в магазин к 9:30 утра. Первым делом мне поручили распаковать коробку, полученную от Дайхан. Такие коробки с логотипом агентства я видела в сортировочном центре. Подумав, что и эту прислали из Хатиодзи, я даже растрогалась. Моим наставником назначили Масами Анзай, которая уже 10 лет работала в магазине на полставки. Мы не знаем, какие книги внутри коробки, пока ее не откроем. «Агентство-посредник само их выбирает», — рассказала она. Как я узнала во время учебы, комплект изданий для каждого магазина составляется по определенной системе в зависимости от размера магазина и количества хорошо продаваемых книг. Конечно, бывают случаи, когда книжный сам заказывает и распространяет определенные книги. Однако получить столько бестселлеров, сколько хотелось бы хозяевам магазинов, практически невозможно. «Всего 5 экземпляров!» — воскликнула Масами. Она держала в руке книгу под названием «Какого цвета сакура?». Имя писательницы я никогда раньше не слышала. На прошлой неделе актриса Май Синкай сказала в телеинтервью, что это ее любимая книга. С тех пор у нас каждый день спрашивают про этот роман. Правда? Конечно. Кто бы что ни говорил, телевидение по-прежнему влияет на продажи. А еще реклама в газетах и поездах. Никогда бы не подумала, удивленно отозвалась я. Мы просили у Дайхан 20 экземпляров, а получили 5. А заканчиваются такие книги очень быстро. Вот и получается, что агентство присылает книги, да только не те, которые действительно нужны. Ой, извините, вы же работаете в Дайхан, я и забыла. Ничего, я и сама еще не привыкла к этой мысли. Что ж, тогда помогите мне выложить товар. С книгами вам пока будет трудно разобраться, поэтому займитесь журналами, которые выйдут сегодня. Идите за мной. Масами отвела меня в подсобку и попросила добавить приложение в женские журналы. Она показала мне, как вставить дополнение в журнал и как его прикрепить. Удивительно. Значит, этим занимаются сотрудники магазинов. Я и не знала. Всегда думала, что журналы приходят от издательства полностью готовыми. Вскоре выяснилось, что вшить дополнение в 10 журналов не такая уж простая задача. Когда я, наконец, справилась, Масами поручила разложить журналы на полках. Для этого следовало взять старые выпуски и сформировать стопки с новыми журналами наверху. Масами научила меня, как нужно делать, и я с энтузиазмом принялась за работу. Едва я подумала, что уж тут точно негде ошибиться. Масами, отошедшая было в другую секцию, подбежала ко мне. «Стойте, Амори, слишком много, все сейчас рухнет». Ну вот, я выложила слишком высокую стопку. «Простите». Еще до открытия магазина сотрудники успели сделать очень многое. Помимо разбора поступившего товара, нужно было, к примеру, провести уборку в магазине и перед ним и установить кассовый аппарат. Все трудились молча. Я снова поразилась тому, насколько тяжело работать в книжном. Наконец, в 10:00 утра магазин открылся. Покупатели приходили один за другим. Продавцы приветствовали каждого словами «Добро пожаловать!». Мне же Масами велела идти в подсобку и помочь с подготовкой возврата. Одно только слово «возврат» напомнило о стажировке в Ируме, и настроение сразу испортилось. Как я и ожидала, задание оказалось не из приятных. Мне нужно было с помощью машины для считывания штрих-кодов занести в компьютер возвращаемые книги, которые сотрудники собирали в магазине. Данные загружались в систему агентства Дайхан через специальную программу для обработки возврата и других целей. Для книжных магазинов возврат книг — важный процесс, ведь так можно избавиться от товара, который не приносит денег. С другой стороны, возврат проходит довольно болезненно. Магазин рассчитывал продать все эти книги. После обработки штрих-кода книгу кладут в такую же коробку с логотипом Дайхан. В магазин книги прибывают новыми, а вот возвращаются уже пыльными и выгоревшими в потертой коробке. Их отправляют в пункт возврата в Ируме, где мы обучались, а затем на склад издательства. Если повезет, какие-то из них после реставрации получат еще один шанс в книжном магазине. А если не повезет, их, вероятно, измельчат и превратят в туалетную бумагу или что-то подобное. Что ж, такова жизнь. Но мне все равно немного грустно. Сделать перерыв не получилось даже после полудня. Магазин расположен в деловом районе, и в обеденное время в нем очень оживленно. Покупатели приходят один за другим. Весь персонал, включая Масами, чрезвычайно занят, и только после того, как заканчивается перерыв в крупных компаниях, сотрудники магазина тоже могут, наконец, поесть и перевести дух. Конечно, неторопливо пообедать в кафе времени не было. Его едва хватило на то, чтобы, сидя с Масами в подсобке, проглотить сэндвич из ближайшего комбини и запить его соком. «Амори, почему вы выбрали Дайхан?» — спросила Масами. «Каков, интересно, правильный ответ?» Этот вопрос мне неоднократно задавали и до, и после того, как я устроилась в агентство, но ответа я так и не нашла. «Я как раз сейчас это выясняю», — ответила я максимально честно. «Хм, вот оно как. Скажите, Анзай, каким вам видится агентство Дайхан?» На этот раз я задала Масами вопрос. «Ну, лично для меня Дайхан — это коробки, потому что книги приезжают к нам в коробках с надписью «Дайхан», а потом непроданные уезжают в них же». «Действительно». Всего за полдня в магазине я видела множество этих коробок, и в подсобном помещении они лежали повсюду. Пока я задумчиво на них смотрела, Масами, похоже, испугалась, что меня обидели ее слова, и попыталась исправить положение. «Извините, если прозвучало грубо. Уверена, Дайхан — хорошая компания, прежде всего большая. Ее сотрудники — приятные люди, насколько я могу судить по тем, кто приходил в наш магазин». Я неопределенно кивнула и решила сменить тему. «А почему вы стали работать в книжном?» «Наверное, только потому, что люблю книги. Я работаю на полставки, но мне очень нравится расставлять книги. Оформлять полки всегда приятно». Масами застенчиво улыбнулась. «В отличие от меня...» Она четко понимала, чем хочет заниматься. Вот какой правильный ответ. Вечером я услышала голос начальника Накагавы. Снова «Спасибо, что с нами сотрудничаете». Хотя я проработала в Дайхан всего один день, эти слова показались давным-давно знакомыми. Однако Накагава ко мне даже не подошел и, поговорив недолго с управляющим Янагихарой, удалился. На следующий день мне позволили работать с покупателями. Я стояла у кассы вместе с Масами. На груди красовался бейдж с надписью «Стажер». Моя роль заключалась в том, чтобы сканировать штрих-коды, упаковывать покупки и спрашивать, не нужно ли завернуть книги в бумажные обложки. Когда я сама приходила в книжный магазин в качестве покупателя, подобные действия казались мне простыми. Теперь, оказавшись по другую сторону прилавка, я поняла, что это весьма напряженная работа. Ведь пока я надевала обложку на книгу, покупатели наблюдали за каждым моим движением. Стоило немного замешкаться, как я чувствовала молчаливый призыв ускориться. Скоро я поймала себя на том, что мысленно прошу покупателей: «Пожалуйста, скажите, что обложка для книги не нужна». Однако мои мольбы редко бывали услышаны. «Амори, вы же не часто ходите в книжные магазины?» — спросила Масами, когда у кассы не было покупателей. «Откуда вы знаете?» «Догадалась. Потому как вы надеваете обложки». Вот так просто она определила, что я не книгачей. Я подумала, что во время следующих выходных попробую посетить разные книжные магазины. «Ничего, вы скоро привыкнете», — подбодрила меня Масами. Действительно, к полудню я уже освоилась с новой работой. Теперь я надевала обложки в два счета. Однако едва я вошла в раж, меня поджидала ловушка. «Извините за ожидание. Добро пожаловать. Надеть на вашу книгу обложку?» — спросила я у очередного покупателя. Ответа почему-то не последовало. Я подняла глаза и с изумлением обнаружила перед собой начальника Сиину. О, ужас! Я ведь даже не взглянула на него, задавая дежурные вопросы, словно робот. «Да, пожалуйста». «Одно мгновение». От волнения я довольно долго возилась с обложкой, пока, наконец, не протянула ему книгу. «Видеть покупателей — часть нашей работы», — тихо произнес Сиина, словно сам себе, и вышел из магазина. «Извините за ожидание. Добро пожаловать». Заговаривая со следующим клиентом, я обдумывала произошедшее. Он специально пришел в магазин, чтобы посмотреть на меня, а я оплошала. Мне вспомнились слова, которые начальник Сиина сказал перед тем, как отправить меня на стажировку. Ты должна точно знать, какие покупатели приходят в магазин, какие книги они покупают и на что тратят заработанные нелегким трудом деньги. Редко выпадает возможность увидеть все лично. С тех пор я стала разговаривать с покупателями, глядя им в глаза. Я чувствовала, что эта работа вполне может оказаться для меня подходящей. Так подошла к концу двухдневная стажировка в Бунетсудо. Я поняла, как трудно работать в книжном магазине, и в то же время захотела узнать больше. Мне стало жаль, что я ничего не знаю и ничего не умею. После 7 часов вечера появился Накагава. «Спасибо, что с нами сотрудничаете». Он пришел поблагодарить сотрудников магазина. Сначала он поклонился управляющему Янагихаре. «Простите, что мы доставили вам столько хлопот. Большое спасибо». Я тоже склонила голову и поблагодарила Янагихару. «Должно быть, вам эти 2 дня дались нелегко, но вы старались изо всех сил. Спасибо за ваше усердие», — ответил он. «Нет-нет, не стоит благодарности. Я ведь ничего особенного и не делала». Управляющий не стал ни опровергать, ни подтверждать мои слова. Вероятно, уже привык к моей робости. «Что ж, с завтрашнего дня вы полноценный сотрудник агентства. Желаю вам успехов», — сказал он. «Большое спасибо. Сделаю все возможное». Я поклонилась ему, а затем подошла к Масами и поблагодарила ее тоже. «Спасибо за эти 2 дня. Я действительно многому научилась. Хотя я нелестно отозвалась об агентстве Дайхан, надеюсь на ваше к нам расположение», — с улыбкой ответила Масами. «Вы недовольны работой нашей компании?» — вмешался Накагава. «Верно. Нам прислали только 5 экземпляров какого цвета сакура. Сейчас эти книги заполучить непросто. А я слышала, что в магазине Кинокуния в Умэде выставлены их с 50 сотен. Нет, вряд ли». «Почему?» «Есть причины». «Вот поэтому я и сказала Амори, что Дайхан хорошая компания, но сотрудничать с ней нелегко». Масами говорила шутливым тоном, но по выражению ее лица было видно, что она серьезна. «Попробую что-нибудь сделать», — произнес Накагава, нахмурившись. «Правда? Спасибо вам!» — сразу повеселела Масами. Повернувшись ко мне, она добавила: «Амори, вам достался замечательный начальник. До скорой встречи!» Когда Масами ушла, Накагава тяжело вздохнул. Выходя из магазина, я осмелилась задать вопрос. «Неужели эту книгу так сложно достать?» «Ну, видимо, на сей раз я сам допустил промашку». «Почему вы так думаете?» «Не я решаю, сколько книг достанется конкретному книжному. Количество зависит от размера магазина и его прошлых показателей. Но есть и другой путь». «Другой путь?» «Можно общаться напрямую с отделом продаж в издательстве или с кем-то из сортировочного центра Хатиодзи и просить об услуге, пусть и о трудновыполнимой. В этот раз я не стал помогать, не думал, что для Анзай все так серьезно. Однако она добросовестно тебя обучала целых 2 дня, так что мы наверняка сможем что-нибудь придумать». «Да, в последнее время я многим людям обязана». «Вообще-то я хотел угостить тебя ужином, но теперь не смогу. Пойду в Коэйкан». «Что такое Коэйкан?» «Издательство. Оно выпускает ту самую книгу». «А сейчас не поздно для визита?» — удивилась я. «К счастью, офис издательства недалеко. Было уже 8 часов вечера». «Амори, у тебя завтра начинается полноценная работа, так что иди домой отдыхать». Накагава взмахнул рукой в знак прощания и зашагал прочь. «Да чего же непросто продавать книги?» Мне стало неловко, что я из-за неопытности добавляла хлопот коллегам. Накагава же упомянул Хатиодзи. Туда ведь распределили Касаку. Почему бы не попробовать его спросить? Я достала из кармана смартфон и написала сообщение. «Касака, здравствуй. Как твои дела? Я прошла стажировку в книжном магазине, а завтра начнется настоящая работа. Кстати, ты знаешь о книге «Какого цвета сакура» издательства Коикан? Есть ли она у вас? Управляющий магазина Бунэцудо, где я стажировалась, хочет заполучить несколько экземпляров, и мой начальник тоже старается помочь, но, похоже, раздобыть их сложно. По пути в отель я зашла в комбини купить что-нибудь на ужин и мороженое, и тут получила ответ от Касаки. «Здравствуй, Амори. Приятно знать, что ты усердно трудишься. Кажется, я, наконец, привык к новому ритму жизни. Однако проводить на ногах большую часть дня гораздо утомительнее, чем я предполагал. Что касается книг, то несколько экземпляров я мог бы тебе отправить. Они и впрямь хорошо продаются. Ура! Я смогу принести пользу!» Обрадовавшись, я на ходу открыла пакетик с мороженым. Оно показалось мне особенно вкусным. На следующий день я начала работать в отделе продаж осакского филиала «Дайхан». Хотя в действительности я просто ходила за начальником Накагавой. Первым делом с утра он решил отправиться в книжный магазин «Бунэцудо». Пока мы ждали Масами в подсобном помещении, я спросила, как прошла встреча вчера вечером. Накагава с гордостью вынул из сумки 3 тома «Какого цвета сакура». «Вот это да!» «Настойчивость приносит свои плоды», — сказал он. «Вы правы». В этот момент мой телефон загудел. Пришло сообщение от Касаки. «Амори, во время деловых встреч отключай телефон». Я кивнула в ответ на предупреждение Накагавы и прочитала сообщение. «Похоже, я могу выслать тебе 5 книг «Какого цвета сакура». «Ого, получилось!» Когда я хотела рассказать об этом Накагаве, к нам подошла Масами. «Здравствуйте. Вам удалось достать книги?» «Ну, пришлось нелегко», — проговорил Накагава, вручая ей 3 книги. «Только 3? Больше никак не получить?» «Пока нет. Если будет дополнительный тираж, я позабочусь, чтобы вам отправили больше экземпляров. К тому времени уже будет поздно». «Извините», — я осмелилась вмешаться в их разговор. Накагава и Масами посмотрели на меня. «Я могу достать еще 5 книг». На секунду воцарилось молчание. «Правда? Было бы здорово». После радостного возгласа Масами нахмуренный лоб Накагавы разгладился. «Спасибо вам. Это вам спасибо. Вы нас очень выручили». Глядя на счастливую Масами, я тоже повеселела. «Накагава, вам досталась замечательная сотрудница», — небрежно бросила Масами, уходя. «Как тебе это удалось?» — выйдя из магазина, с тревогой спросил Накагава. «В сортировочном центре Хатиодзи работает мой знакомый. Вчера вечером я попросила его помочь, и он обещал прислать 5 книг. Я собиралась сказать вам, но пришла Масами». «Понятно». Лицо Накагавы оставалось мрачным. «Вы же сами говорили, что нужно налаживать связи», — осторожно сказала я. «Ну, я делился опытом с новичком. Теперь вижу, это больше не требуется. Пойдем обратно в Дайхан». До самого офиса Накагава продолжал хмуриться. Я искренне хотела помочь, но теперь занервничала. Вдруг я сделала что-то не так. Едва мы вошли в кабинет отдела продаж, нас немедленно вызвал начальник Сиина. «Я получил жалобу из сортировочного центра Хатиодзи», — сказал он. «Новый сотрудник пытался самостоятельно отправить несколько книг в какой-то магазин, не поставив в известность руководителя. И, похоже, он действовал по просьбе кого-то из нашего филиала». «Я поняла, что речь идет о Касаке. Мне очень жаль. Ответственность лежит на мне». Прежде чем я успела объясниться, заговорил Накагава. «Это я сказала Море, что есть другие способы получить книги, которые трудно достать». «Ясно. Море, не могли бы вы зайти на минутку в конференц-зал?» Я последовала за начальником Сииной. Когда я опустилась в кресло, из моего рта тут же сами собой стали вылетать оправдания. Я только хотела сделать что-нибудь полезное, немного вырасти в глазах коллег. И не придумала ничего лучше, чем просить о помощи такого же новичка, как ты сама? Ну, в общем, да. Очень удобно, правда? Удобно? — ошеломленно спросила я. Чужими руками жар загребать. И даже не задумываться о том, в какое положение ставишь другого человека. Даже если бы правда не вскрылась. Как думаешь, правильно ли пускать пыль в глаза начальству, манипулируя тем юношей из сортировочного центра? Мне это и в голову не приходило. Я обратилась к Асаке только потому, что мы вместе проходили обучение и невольно причинила ему неприятности. Задумайся на минутку. И я, и Накагава, как и многие другие наши сотрудники, уже очень давно работаем в Дайхан. Неужели ни у кого из нас нет знакомых в сортировочном центре? Конечно, он был прав. Наверняка здесь каждый знает кого-нибудь из Хатиодзи. Но что будет, если все смогут по первой просьбе получить любые книги для любого магазина? Очевидно, начнется хаос. Почему я раньше не сообразила? Как глупо. Слишком глупо. Рика Амори, как можно быть настолько глупой? Да, ты недавняя студентка и только-только устроилась на первую работу, но у глупости должен быть предел. Ты даже сочувствия не заслуживаешь. В моем сердце разыгралась настоящая буря. Только я подумала, что не стоит произносить это вслух, как все вырвалось само собой. Зачем я вообще работаю в Осакском филиале? Как я попала в отдел продаж? Зачем я здесь, если даже не могу четко ответить на вопрос, почему выбрала Дайхан? Многие другие подошли бы для этой работы гораздо лучше. Я не знаю, зачем я в Осаке, зачем работаю в отделе продаж и что вообще здесь делаю. Может, вы мне объясните? Когда я высказала все, что тяжестью лежало на сердце, из глаз хлынули слезы, словно прорвало плотину. Я рыдала и рыдала, не в силах остановиться. Вскоре начальник Сиина тихо вышел из зала. Несколько минут спустя, когда мне удалось унять слезы, Накагава спокойно сказал: «Ну, идем». «Куда?» «Начальник Сиина попросил отвезти тебя в магазин Кабаяси». «Кабаяси? Ты все поймешь, когда познакомишься с ней». «С кем?» «Так судьба и привела меня в магазин Кабаяси. И от Юмико Кабаяси я узнала все важное о работе и о жизни». Незадолго до полудня мы с Накагавой ехали на электричке в сторону Кобе. Магазин Кабаяси находится в городе Амагасаки, а ближайшая к нему станция называется Татибана. Про Амагасаки я знала только, что оттуда родом комедийный дуэт «Даунтаун». В любом случае, ехать туда мне было еще страшнее, чем в Осаку. Что за жуткое знакомство меня ждало? Не иначе, как начальник Сиина решил меня взбодрить, отправив на съедение к самому бесчеловечному владельцу книжного магазина. Накагава отказывался отвечать на мои вопросы. Наверняка он думал: от женщины так одни неприятности, еще и вечно слезами заливаются, а им никто и слова не скажет. На станцию Татибана мы приехали всего через 10 минут после отправления от вокзала Осаки. Станция выглядела самой обыкновенной. Мы прошли покрытые улицы, ведущие от северного выхода, старомодному торговому переулку, застывшему во времени с полсотни лет назад. Было не так страшно, как я ожидала. Через несколько минут галерея магазинчиков кончилась. Прохожих вдруг тоже стало гораздо меньше. «Мы на месте». Накагава остановился и указал на синий навес с надписью «Кабаяси» над входом. Небольшой магазин разительно отличался от тех, в которых я побывала за последние несколько дней. «Подожди здесь минутку». Накагава оставил меня снаружи и вошел в магазин. Привычного «спасибо, что с нами сотрудничаете» я не услышала. «Ах, господин Накагава, это вы! Как поживаете?» — раздался женский голос. Я испытала облегчение. По крайней мере, меня привели не к страшному, жестокому старикашке. «Все хорошо, спасибо. Юмико, я сегодня привел к вам свою новую сотрудницу. Могу я вам ее представить?» «Да, конечно», — ответила женщина по имени Юмико. Ее голос звучал мягко, однако недостаточно, чтобы я могла ослабить бдительность. Я была уверена, что старушка из Амагасаки, одетая в свитер с леопардовым или тигровым принтом, как раз присматривает себе жертву. «Аморе, входи!» Услышав слова Накагавы, я пригладила волосы и зашла в магазин. Внутри я увидела неожиданно элегантную женщину. Ее внешность вполне соответствовала голосу. Она казалась старше моей матери. Я подумала, что ей около 60. «Здравствуйте. Я Рика Амори из отдела продаж Осакского филиала. Родилась и выросла в Токио. Приношу свои извинения. Рада встрече». «Почему ты извиняешься? Это странно». «Извините». «Ты снова извиняешься?» Юмико с улыбкой на лице подошла ко мне, взяла меня за руки и сказала: «Рика, добро пожаловать в Кобаяси». Не знаю почему, но мое сердце наполнилось теплом, и я просто молчала, пока Юмико держала меня за руки. Наконец я кивнула. Накагава наблюдал за этой сценой. «Извините, Юмико, мне нужно отлучиться по делам. Не возражаете, если я вас оставлю примерно на час?» Я удивленно посмотрела на него. «Хоть бы и на два», — невозмутимо ответила Юмико. «Что я буду тут делать так долго?» «Прекрасно. Спасибо вам». «Не за что. Ступайте и ни о чем не волнуйтесь». Накагава вышел из магазина. Меня охватило смятение. «Мне чем-то вам помочь?» «Нет, не нужно. Покупателей-то нет». Услышав это, я еще раз оглядела магазин. Крошечный, совсем не похож на Бунэцудо, площадью не более 10 цубо. Я могла видеть каждый его уголок. В центре стояла низкая полка. Большинство книг выставлены обложкой вперед. Рядом со многими — таблички с описанием сюжета. Такие открытки с аннотациями я видела и в других магазинах. Но в Кобаяси они были совсем иными. Хотя мне сложно сказать, в чем именно состояла их особенность. В магазине оказалось еще и множество зонтиков, причем не в подставке, а висящих на перекладине. Зачем они в книжном? Мало того, рядом красовалась надпись: «Те самые зонты, о которых все говорят». «Те самые — это какие?» — подумала я. «Ты, наверное, удивлена тем, что в книжном магазине продаются зонтики», — вдруг сказала Юмико, словно прочитав мои мысли. «Странно, да? Я начала их продавать, чтобы остаться на плаву». «А, вот оно как. Хочешь узнать, как здесь появились зонтики?» «Да, очень хочу», — сразу отозвалась я. «Рассказ будет длинный». «Ничего страшного, я не тороплюсь». «Хорошо. Тогда я сейчас принесу тебе чаю. Ты наверняка хочешь пить. Рика, садись вот сюда». Я опустилась в предложенное кресло и стала слушать длинный рассказ Юмико.